и с 7 рублями, которые мне дал отец. Нашел ученическую квартиру, где за 5 рублей в месяц давали угол и стол таким бессемейным гимназистам, как я. И зажил почти как принц. «Почему только почти?» Не выдержав, подаю я голос из своей комнаты. «Смотри ты, она не спит!» «Ты скажи мне, почему только почти как принц, папа, и я сию минуту усну?» «Да потому что ведь принцы, насколько мне известно, не учатся в Мариампольской гимназии. По крайней мере, при мне там не было среди учеников ни одного принца». «Ну и, конечно, принцы вряд ли живут на ученических квартирах, не едят одну только картошку с селедкой. В общем, я думаю, что принцам ученье достается лучше, чем нашему брату». «А учился ты хорошо, папа?» «Да как же иначе?» – удивляется папа. «Я поступил прямо в 5-й класс, проучился 4 года и кончил гимназию с медалью. Без медали меня не приняли бы в университет. Молодец!» – хвалю я. «Не я молодец, а мой отец. Он моей головой пробил дверь к ученью всем моим 6 младшим братьям. «А как же бабушка?» Бабушка поплакала, погоревала и смирилась. Теперь она даже рада, гордится тем, что 4 из нас уже кончили университет и вышли в люди. Остальные 3 еще учатся. Но тут вдруг, спохватившись, папа сердито кричит мне: «Да будешь ты, наконец, спать или нет?» И притворяет дверь из столовой. Я благоразумно умолкаю. «Все равно мне так рано не уснуть», — продолжаю я думать. Кровать моя стоит у окна, и я вижу спокойное, глубокое ночное небо. Луна висит в небе, как золотая дыня. Я вижу на ней глаза, нос, рот. Конечно, я знаю, что это горы на далекой луне, но до чего это похоже на человеческое лицо? Бывают вечера, когда луна смотрит на землю весело, добродушно, вот-вот улыбнется и подмигнет. И иногда у луны лицо недовольное и обиженно поджаты губы. Сегодня луна очень ласковая и доброжелательная. На нее просто приятно глядеть. «Конечно, я так рано не усну», продолжает вертеться у меня в голове. Луна закрывается легким облачком, как шарфиком. Потом из глаз луны выкатываются крупные слезы, похожие на перевернутые вниз головой запятые. Потом луны уже не видно, а идет дождик, такой тепленький, будто небо плачет супом. Капли этого дождя супа падают на мое лицо, скатываются ко мне за ухо, за ворот моей ночной рубашки и пахнут чем-то очень знакомым и уютным. Кухней, плитой, свежемолотым кофе, Юзефой. Это и в самом деле Юзефа, моя старая няня. Стоя на коленях около кровати, она чуть-чуть касается меня рукой, загрубелой от работы, шершавой от стирки. При этом она еле слышно шепчет на том языке, на котором молятся в костелах и который сама Юзефа не без гордости называет латинским. Впрочем, латинских слов Юзефа знает только 2. «Патер Ностер» – «Отче наш». А за этим следует перечисление Христа, всех католических богородиц и святых. «Патер Ностер» – «Иисус Христос, Матка Боска Страбрамска Чинстаховска», — бормочет Юзефа. «Это она призывает мне в помощь всех небесных заступников, продолжая кропить меня слезами». «Юзенька», — бормочу я сквозь сон, — «как ты мокро плачешь!» И снова закрываю глаза, Снова меня качает на сонной волне.